Часть первая. Глава первая. «Ой, ну что ты делаешь? Перестань!» Пухленькая светловолосая девушка, на щеках которой от улыбки счастливо жмурились симпатичные ямочки, шутливо хлопнула по протянувшейся в неправильном направлении руке. Но поскольку девушка родилась и все свои 17 лет прожила в деревне, она по определению не могла оказаться хилой городской барышней, за всю свою жизнь не поднимавшей ничего тяжелее зонтика. Нет, эти крепкие ладошки и вилы держали довольно увесисто, и с дойкой коров справлялись не хуже матери, и свиньям тяжеленные ведра с похлебкой таскали. В общем, сильные они были ладошки-то, и увесистые. Поэтому шутливый хлопок показался управляющему своими конечностями парню пинком взбрыкнувшей лошади. Ну хорошо, не полноценные лошади, но зловредного пони точно. Во всяком случае, на мгновение ему привиделось, что вместо кистей рук у спутницы копытца. Он отдернул расхныкавшуюся руку и успокаивающе потер ушибленное место. «Клава, ты чего легаешься?» «Я тебе что, лошадь, что ли, чтоб легаться?» — возмутилась девушка. Едва удержавшись от подтверждающего кивка, парень пробурчал. «Не, внешне ты похожа на хорошенькую девушку. Пока не начинаешь драться...» И ничего и не дралась. Я так по руке хлопнула, чтобы не охальничал. На круглых щечках Клавы снова захихикали ямочки. Сережа, а я правда хорошенькая? Или ты всем девушкам так говоришь? Ничего не всем. Опытное женское ухо моментально уловило бы в искреннем негодовании парня излишнюю нарочитость. Но у Клавы Севрюковой, младшей дочери Ивана Севрюкова, фермера из деревни Поморья, маленькие розовые ушки были совсем неопытными и с готовностью подставляли аккуратненькие краешки под внушительные связки отборнейшей лапши, навешиваемые столичным красавчиком. «Я как тебя в первый раз увидел, сразу понял, она. Та самая, которая снилась мне по ночам, которую я искал долгие годы и никак не мог найти. Если б ты знала, Клавочка, как я тосковал! Как страдал! Да, у меня были девушки и женщины, я ведь все-таки мужчина, но среди них я не нашел той хрустальной чистоты, которая просто звенит в тебе. Блин, чуть не ляпнул фиалка на горном склоне. Хотя вряд ли эта простушка вспомнит фразу из фильма, если вообще его смотрела. Ты словно горный источник живой воды, к которому стремится усталый путник. Не воды. Вина, молодого, хмельного, от которого просто сносит крышу. И ничего удивительного нет в том, что и мне снесло. Клавочка, милая моя. Голос парня снизился почти на полтона и стал бархатисто-воркующим. Я с ума схожу рядом с тобой. Не вини меня в этом. Вини себя. Я ведь теперь не смогу без тебя, солнышко-то мое. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Всегда-всегда. И в горе, и в радости. Ты? Клава почувствовала, как немеет ноги, как сладко замирает бьющееся пойманной птичкой сердце, как от вкрадчивых прикосновений умелых рук незнакомо ноет внизу живота, как все бастионы, вроде бы основательно выстроенные под строгим надзором отца. Не-не, до свадьбы, Клавка. Узнаю, что изувечу тебя и хахаля твоего. Начинают осыпаться, словно выстроены были из песка. «Ты что, замуж меня зовешь?» «Да, веточка моя яблоневая, да!» Хрипло выдохнул Сергей, добравшись, наконец, до пышной груди. Такой настоящий, такой нежный и в то же время упругой, живой. Не то, что силикон его прежних подружек. «Да, и вся эта пухляшка была такой крепенькой, такой наливной, такой настоящей. От нее даже пахло совсем по-другому. Не эксклюзивными духами и дезодорантом, а свежекошенной травой и солнцем. А ее наивность, ее нетронутость, ее неопытность буквально сводили Сергея Тарского, молодого московского плейбоя, с ума. А он еще не хотел ехать в эту командировку. Да и кому захочется тащиться летом не к теплому побережью Средиземного моря или хотя бы Черного, а в холодрыгу Белого? Из Москвы в Мурманск ради какой-то скучнейшей конференции. Ну хорошо, не конференции, саммита. Любят у нас нынче именовать посиделки словами иноземными. Но суть-то от названия не изменилась. куча нудных докладов, среди которых едва ли найдется парочка по-настоящему интересных и полезных, а в остальном тоска смертная. Но аспиранта кафедры языковедения Сергея Тарского никто не спрашивал. Надо лететь – полетишь. И доклад прочитаешь, ведь саммит посвящен именно твоей теме, языкам финно-угорской группы. Но сначала подготовишь сам доклад, подписав его именем своего научного руководителя профессора Исидора Плуитковича Шлепко. Так уж заведено в научном мире, и не только в мире. Салабоны пашут на дедушек. Обычно на такие конференции саммиты летал сам Изя, чему Сергей был только рад. Он не любил эти сборища престарелых фанатов от науки, с которыми и не потусишь нормально, а вот шанс сдохнуть от скуки имелся, и весьма реальный. Но Исидор Плуиткович предпочел побережье Белого моря, теплые пляжи Испании. И сомнительная честь выступить с докладом лично досталась его аспиранту. Если честно, то Сергей на кафедре дохнул от скуки. Тема его кандидатской диссертации интересовала парня не больше, чем устройство швейной машинки. Но маменьке с папенькой так захотелось. Они оба люди бизнеса, старшие сыновья Андрея серьезный и толковый парень, успешно отучившись в экономическом университете, уже уверенно рулит их семейным делом, наравне с родителями, женился, двое детей у него, в общем, надежда и опора семьи. Чего не скажешь о младшеньком, красавчике Сергее. Если старший Андрей внешность имел вполне заурядную, плотный, рано начавший лысеть, нос картошкой, глаза небольшие, короткие светлые ресницы, на щеках оставшиеся после юношеских угрей оспины, то Сергей, родившийся на 10 лет позже, получился совсем другим. Очаровательный, большеглазый, кудрявый малыш вырос в роскошного самца, эдакого мачо. Высокий, стройный, густые темные русые волосы, идеально лежавшие в стрижке благодаря легкой волне. Светло-голубые глаза красивого миндалевидного разреза. Твердые губы, ровная гладкая кожа. Изящные узкие ладони с длинными пальцами. Гибкое тело, в общем, лакомый кусочек для противоположного пола. И не только противоположного, но балбес редкостный. Нет, Сергей вовсе не был тупым идиотом. Он учился легко и непринужденно, схватывая все на лету. И если захотел, смог бы рулить бизнесом наравне с братом. Но он не хотел. Совсем. Бизнес парня не интересовал, потому что требовал полной самоотдачи, сосредоточенности, внимательности, умения постоянно держать все под контролем. А именно это, раздолбаю и лентяю Сергею Тарскому, было чуждо. Парень с рождения был лишен такого качества личности, как ответственность. Для него всегда существовала только одна причина действий. Я хочу. А что будет потом? Да какая нафиг разница? Отец с братом все разрулит. Сергей вовсе не был подлым, или злым, или жестоким. Он был раздолбаем. Во всем и всегда. И если этим своим раздолбайством портил кому-то жизнь или подставлял случайно, так ведь не со зла, правда? В общем, к моменту окончания младшеньким школы родители поняли, рассчитывать на него, как на продолжателя их дела, не стоит. Иначе уверенный плывущий вперед по волнам корабль семейного бизнеса налетит на первую попавшуюся на пути мель и затонет с рекордной скоростью. К счастью, у них уже есть один помощник капитана, Андрей, так что пусть он и станет капитаном со временем. А Сергея надо занять делом, в котором его раздолбайство не причинит большого вреда людям и планеты в целом. Ну и чтобы перед знакомыми стыдно не было. И младшенький без особых проблем был устроен на филологический факультет МГУ. Сергей, поначалу отчаянно сопротивлявшийся выбору родаков, после первого дня учебы сопротивляться перестал. И даже был искренне благодарен матери с отцом за такой потрясающий подарок – филфак МГУ. «Факультет невест!» Пустили козла в огород, в общем.